Глава первая, или как я проиграл последний спор в своей жизни. Никогда бы не подумал, что переход из мира живых в мир мертвых был как переключение канала. Вот мгновение назад по вашей голове едет колесо автобуса, с сотым номером, давя черепушку как яйцо, а потом щелк, и вы сидите на стуле хер знает где, и все. Ни легкой усталости от проделанных пары километров на ногах, ни вкуса съеденной минуту назад конфеты, ни неприятного ощущения пота на коже, никаких даже фантомных болей от переезда черепа колесом автобуса или от падения на асфальт. Просто идеальное ощущение тела, если, конечно, не учитывать, что вы мертвы. Отстой, выдавил из себя мой биологический голосовой аппарат, хотя мозговой центр хотел высказать о ситуации куда больше, причем исключительно в нецензурных выражениях, смешанных с истеричным восприятием ситуации. Ведь исключительно на личном уровне, без полнейшего учета воздействия личной гибели на близких мне людей, ситуация была в бесконечное количество раз хуже, чем просто отстой. Все, точка, жизнь окончена. Я сомневаюсь, что кто-то тут скажет такому грешнику, как мне, чтобы я узнал дальше в своей жизни не попади под колеса. Завалил я сессию или нет? Ну, это скорее всего да. Чем закончится One Piece? Умрет Рен в конце атаки титанов или нет? Найдет ли Сайтама достойного противника? Допишет ли Мартин свою песню льда и пламени и чем все там закончится? А ведь я был таким сторонником теории Рагнарок. Куча фанфиков в разделе «Избранное» на фанфикшн нет. А, так, политоту сюда приплетать не станем, настолько противное оставим миру, что я покинул. Но все равно, ситуация отстой, с какой стороны не посмотри. Хотя нет, может теперь я не буду страдать сонливостью, а бедная грешная душа, возрадуйся. Прервал мои мысленные стенания веселый звонкий женский голос. Я на самом деле не умер, а нахожусь в коме. Думаю, все понимают, что это был тупой вопрос, но с моим настроением на такую жизнеутвердительность от хер знает кого, вот где приличие. Покажитесь сразу, не издевайтесь на свежеприставившейся человеческой душой. Такое все же может даже было чуть-чуть логично. Нет, облом, вы стали, она говорила как конферансье. Заточенная на аниме и манге чуйка подсказывала мне, что это плохо, почетным, ровно миллиардным человеком, умершим самой тупой смертью за всю историю человечества. Оглушительное по громкости объявление, я в кругу света от зажегшихся резко прожекторов, громовые аплодисменты от невидимой аудитории, салюты, ленты из хлопушек, фантасмагория мать вашу. Ну зато смог разглядеть говорившую, миловидная блондинка-ангелочек, белые крылья в комплекте, одетая а-ля Пеппи длинный чулок. Стоп, а это что за анимешные звезды в глазах? А теперь, я GameStart, это имя, вручу вам приз, который выберет великая рулетка святого рандома. Появился барабан, вроде тех, которые можно увидеть на всяких телешоу, причем лицом исключительно к ней, крутим. Пока крутился, я встал и попытался обижать конструкцию. Зачем, не понял, может посмотреть, что там на барабане, а может просто сказать этой девице что-то банальное в лицо. Ага, фиг вам. Как ни пытался, ничье положение в пространстве не изменилось, словно бежал на месте. Пока трепыхался, барабан крутиться перестал. И решением рандома вы становитесь попаданцем с системой геймера. Ура, но это банально, воскликнул я. Вот почему просто не вернуть меня назад, сюжетно это был бы вот это поворот. Да, радостно ответила мне ангелица, но у меня много дел. Так что, она подняла руку и сложила пальцы для щелчка. Ну твою мать, ну что за, GameStart, и щелкнула. Я почувствовал, как подо мной провалился пол и я полетел вниз. Отстой, опять выдал я эту фразу, подводя смысл происходящего. Хотя зачем повторяюсь, и я снова в темноте. Внимание, загрузка системы Gamer 2000. 10%, 50%, 100%. Сарказм мотоно, а они быстрые. Быстрее чем, скажем, винда на моем компе. А ведь это комп в последние времена все чаще глючил. Gamer 2000 приветствует вас. Сейчас вы будете ознакомлены с начальными характеристиками вашего персонажа. Ну давайте, может все не так и плохо, нет? Стойте, я не каркнул. Тьфу-тьфу-тьфу. Черт, где мое плечо? Имя. Хедайсей. Возраст. 16 лет. Раса. Человек. Подтип. Обыкновенный. Ну, а дальше произошло то, отчего перед глазами как бы со стороны возникла эта роковая сцена. Красный на светофоре. Отсчет 70 секунд до зеленого. Я со скуки достаю смартфон и начинаю набирать ответ на форуме. Ответ, из-за которого тупейшим образом проморгал зеленый, и, вспомнив, что вообще-то опаздываю в универ, рванул вперед, не заметив, что уже красный тот автобус. Да не мог он быть реально таким дегенератом, иначе как он поступил в элитную школу. Основные параметры: уровень 1-0-100, ХП 30, МП 5, выносливость 60, атрибуты: сила 4, ловкость 3, телосложение 3, сила воли 2, интеллект 1, удача 4, интеллект 1. Полный отстой, закричал я в никуда, поняв, что продул свой последний спор в земной жизни. Примечание к части: мой первый тут фиг, ну теперь уже не новый, но так всегда происходит, когда решаешь начать сначала. Начал его писать, когда приевшийся шаблонными заходами касательно попаданец в ГГ сиська демонов, решил показать всем, какой я супермен. Судя по результатам, мне даже удалось. Теперь касательно перезаписи. Мою работу удалили за нарушение второго правила, а именно за выкладывание объявлений в отрыве от глав. К счастью, она кое-где была сохранена, спасибо фанфик, что не позволило мне впасть в отчаяние. Ну а затем сумел и админов уговорить восстановить работу. Правда, до этого я успел начать перезаписывать фиг отдельно, но в связи с возвращением, решил начать на старой базе, так как все же тут больше людей. Так или иначе, с этого дня, я буду восстанавливать ее по главе в день, по крайней мере постараюсь, чтобы те, кому интересен был мой фиг, могли заметить его возвращение. И параллельно с этим я буду проводить кое-какую редактуру, обновление, перезаписи, расширение, конечно, не всех глав, но думаю многих. Глава вторая, или меню персонажа, вгоняет в уныние. Покричав про подлянку этой реальности по части причины моей смерти, я, немного успокоившись, решил заняться изучением местной механики персонажа, так как было ясно, что пока с ним не закончишь, в игровой мир не выпустит. Да и вообще, в моей ситуации это такая тема, от которой будет напрямую зависеть мое будущее. Поискав глазами, нашел включить справку и принялся за дело любого геймера, севшего за РПГ или с элементами РПГ. Имя: из Сейхеда, имя вашего персонажа можно сменить в паспорте. Это типа предложение поиграть в шпиона. Нах, разведчик из меня убогий. Сколько играл в Assassin's Creed, почти всегда дело завершалось рубиловым. Возраст: 16 лет. Такс, а вот это уже интересно. Насколько я помню, из Сейв в первом томе было 18+, и он целый год проучился в старшей школе Куа до этого. У японцев все не как у людей русских, учебный год у них, скажем, начинается в апреле. Кстати, события первого тома вроде начались в том же месяце или в мае, то есть я могу находиться сейчас как и на последнем году средней школы, как и в начале старшей, то есть сейчас от 1 до 2 лет до начала канона. Что мне это дает? Ну, кроме времени для прокачки, также возникает вопрос о том, как поступит Азазель. Ведь это ж он послал Риенальюму убить Иссе, когда понял, что тот полное дно, и если пробудит свои силы, то потеряет над собой контроль и устроит хаос. Вот только когда падшие проводили последнюю проверку и когда они приняли решение о ликвидации: раса: человек, вы один из 6 миллиардов простых смертных. О, значит, не скрытый йокой вампир-демон, как у некоторых в фанфиках, обычно с приставкой говно, бывало. Подтип: обыкновенный, члены вашего рода никогда не смешивали свою кровь с чем-то сверхъестественным, и никакого божественного наследия. Что ж, не ждал, не получил. Основные параметры отображают состояние вашего персонажа, напрямую зависит от ваших действий, внешних событий и состояния прочих характеристик персонажа. Внимание! Согласно правилу «Новое начало», уровень вашего персонажа был сброшен до 1. Уровень 1-0-100, уровень персонажа, растет от количества заработанного опыта. Каждый уровень дает 3 очка атрибутов: ХП 30, ваше здоровье падает от внешних воздействий, а также может и от некоторых ваших. Падение до 0 означает геймовер, если кто-то рядом не использует воскрешающие способности. МП 5, ваш уровень маны требуется для выполнения магических действий. ХМ, сброс, значит, интересно, какой он изначально был. Может, из-за этого параметр интеллекта был равен 1, выносливость 60, расходуется на активные действия, спринт, атаки, уклонение, перегрузка персонажа и т.д. Также снижается при получении урона категории средней и выше. В случае истощения, выполнение ряда действий становится невозможным, а эффективность других значительно падает, дебаф. Так, а вот это заставило вспомнить Dark Souls 3, единственную игру из серии, что я себе установил и все пытался начать играть, но времени не находил. Даже не знаю, удобно это или нет, с одной стороны можно знать, когда выдохнешься, а с другой придется с этим быть крайне осторожным. Атрибуты – главные характеристики персонажа, от которых напрямую зависят основные параметры и возможности персонажа. Сила. 4. Отвечает за физические силовые показатели, силу атаки, переносимый и поднимаемый вес. Каждые 5 баллов силы дают плюс 1 очко атрибута телосложения. Ловкость. 3. Отвечает за физическую ловкость, увертливость, координацию движений, подвижность, телосложение. 3. Отвечает за физическое состояние тела. Каждый балл дает плюс 10 очков ХП и плюс 20 очков выносливости. Каждые 5 баллов телосложения дают плюс 1 очко атрибута сила. Сила воли. 2. Требуется для выполнения ряда действий, а также повышает сопротивляемость ментальному урону. Интеллект. 1. Отвечает за ментальные и магические способности. Каждый балл дает плюс 10 очков МП. Каждые 5 баллов интеллекта дают плюс 1 очко атрибуту удача. Удача. 4. Влияет на вычисление при рандомных событиях, увеличивая шанс на наиболее благоприятный результат. Тут тоже вроде ничего нового, но почему очков МП только 5? Ой, явно дебаф какой-то дальше есть. Ладно, смотрим дальше. Навыки, специализированные умения, получаются персонажем в результате жизненного опыта или специализированного обучения. Ударостойкость. 6 уровень. Опыт нередких контактов тупых предметов с вашим телом позволил ему начать постепенно приспосабливаться к подобным воздействиям. Минус 6% урона от тупого, недробящего оружия противника снижается, если сила противника выше вашего телосложения. Инстинкт опасность. 1 уровень. Частые столкновения с опасностью позволяют развить инстинкт на подобные вещи. Дает шанс, что шестое чувство предупредит об угрозе. Извращенность, гетеросексуальная. 79 уровень, эксперт. Ваша тяга к противоположному полу не знает границ. В результате усердного изучения специализированной литературы, а также видео, вы можете подметить во внешности особ противоположного пола то, что в ином случае могли пропустить. Дебаф за девственность. Мда, без комментариев. Качество, особые черты и свойства вашего персонажа, как полезные, так и нет. Аиш, вы обыкновенный японский школьник. Ждите, извращенец с большой буквы, гетеросексуальный, ваша открытая тяга к пошлостям отталкивает большинство других людей. Дебаф в отношении со знающими о вашей особенности существами без качества безразличности или извращенец. Баф в отношении с существами с качеством извращенец, двойной с извращенец, гетеросексуальный. Сиськомания очень высокая. Ваша одержимость женскими молочными железами переходит все границы разумного. Дебаф на силу воли и интеллект, а также на, если противник женского пола и обладает грудью, размер дебафа зависит от размера плюс степень обнаженности груди, баф к силе воли и выносливости, а также, если рядом есть союзник женского пола, размер бафа зависит от размера плюс степень обнаженности. Плохой ученик, вы слишком много тратили времени на посторонние темы вместо учебы. Минус 5 очков МП и минус К, король гарема, неинициированный. Ваша главная мечта быть в любовных отношениях и обладать множеством женщин. Любое действие, направленное на приближение к этой мечте, дает шанс, зависит от удачи, получить баф на нужную характеристику. Носитель, для разблокировки требуется, так, с носителем понятно. А вот что за, вторичные характеристики, параметры, зависящие от прочих характеристик, но также способные и влиять на них. Харизма заблокирована. Харизма позволяет влиять на окружающих вас существ. Завышенная, она может поставить на колени целую армию. Без нее же сложно будет убедить в нужном и малое дитя. Мудрость 0. Зависит от полученного опыта и знаний, позволяя лучше применить его. Карма минус 10. Прямой результат ваших действий и жизненных принципов. Влияет на квесты, ветки развития и возможность использовать полярные предметы. Нет, все же странно было ожидать другого, зная, чем был иссеяно начало канона. Но одно дело читать, а другое самому попасть в такую ситуацию. Я все же лично не был трудоголиком, но с такими статами, явно придется им стать. Особо зная, что из-за усиливающего механизма, а это похоже был он в конце, придется участвовать в мочилове с кучей падших ангелов, демонов, потомков героев, магов, драконов и прочей нечисти. Ах, конечно, вокруг будет куча красоток, но я не такой искренний, как Исси, и вряд ли смогу подкупить этим каждую из его гарема. Или смогу? Ладно, сейчас не об этом думать надо. Что там еще есть? Инвентарь, АВО, личное карманное измерение, из которого можно вызывать нужные предметы и хранить лут. Маленькая правда, но расширить при выполнении особых условий, кои пока неизвестны, можно. В инвентаре правда только заблокированное очередное, требующее для разблокировки опять неизвестное, видимо усиливающий механизм. Также внутриигровой магазин, пока заблокирован. Журнал заданий пуст. Вы закончили? Да нет, больше тут нечего делать. Конечно да, перед началом игры, вы обязаны выбрать первичный класс, выбор вторичного заблокирован до, доступные, воин, монах, маг, вор, жрец. Каждый класс сдает доступ к своему уникальному набору навыков, качеств и характеристик. А как, а я было подумал, что тут бесклассовая система. Что ж, маг и жрец отметаются сразу, из-за плохого ученика. Впрочем, магия при наличии усиливающего механизма, а именно его способности передача, очень даже может зайти. Жрец же, если я канонно стану демоном, скорее всего будет мешать, вспомнился фанфикс «Восславьте солнце», да и мало представляю, как его использовать в одиночном отыгрыше. Вор тоже нет, ТК, мои игры в стелсы особой стелсовитостью похвастаться не могли. Остался монах и воин, и первый и второй в принципе хорошо сочетались с усиливающим механизмом, делающим упор на грубую силу. Но монахом я никогда раньше не играл, хотя в голове нарисовалась картина, где я Аки Киншира из кулака делаю ата-та-та-та, ты уже мертв по кокобелю, так что выберу воина. К тому же потом можно будет открыть еще класс. Геймер 2000 поздравляет вас с завершением подготовки. Для вызова меню в реальном времени мысленно произнесите гейм-меню. Администрация в лице GameStart искренне желает приятно провести эту дарованную вам жизнь. Начало игры через 3, 2, 1, старт. Снова темнота, но на этот раз не такая черная, а скорее от закрытых глаз, а от пустоты не осталось и следа. А чувствую, что лежу в кровати, накрытой одеялом, очень приятной кровати, которую не хочется покидать, да еще и ментальная усталость от пережитого дает знать. Но похоже, кто-то не хочет позволить мне насладиться кроватью. Я слышу, как открывается дверь, кто-то быстрыми шагами пересекает расстояние до кровати и начинает меня трясти. Ани-чан, хватит лежать, Ка-сан не понравится, если ты проспишь обед. Ой, да дайте вы поле. Стоп, что за Ани-чан? Примечание к части. Хех, оглядываясь назад, могу сказать, что система у меня вышла довольно нубская, но лично у меня она все же не вызвала проблем. Хроники перезаписи. Изменений мало. Несколько расширил мысли ГГ касательно момента попадания, плюс добавил в закладку кое-что, что потом объяснит кое-какие будущие события. Изменение 2. Из-за правил фигбука, возраст ГГ сдвинут на год вперед, до этого он был 15. Прошу принять это во внимание. Глава 3. Или а ужас, это не канон. Я нервничал, очень сильно нервничал, очень-очень-очень, настолько очень, что это было видно со стороны, и окружающие бросали на меня недоумевающие взгляды, что заставляло нервничать сильнее, так как эти самые окружающие и были причиной моего состояния. Их было четверо, и они не были какими-то там неведомыми ебаными хернями внешне, наоборот, они были довольно привлекательными внешне, и согласно системе, это не был какой-то морок или мимикрия. В них вообще, согласно системе, не было ничего паранормального или просто ненормального. И по кое-какой причине, я был склонен системе доверять. Проблема была в том, что с моей точки зрения трое из четырех присутствующих перед моими глазами были лишние. Точнее не лишние, а просто в нормальной, если смотреть со стороны фанфикового жанра, ситуации попаданец в DxD их не должно было существовать, так как тогда это был бы не канон. Начну с той, что сидела напротив меня во главе обеденного стола и была с моей точки зрения единственной канонично прописанной во вселенной. Кстати, имени у нее в каноне не было, вот же ленивый автор, не мог этому даже строку уделить. Но открылась такая примочка геймера, что если сосредоточить свой взгляд на живом существе перед тобой, то над ним появится окно статуса. Хана Хеда, человек обыкновенный, уровень 21, любящая мать, отличная домохозяйка, отношения, плюс 515. Иссей, ты сегодня слишком долго спал, тебя даже твой будильник не разбудил, может тебе не здоровится. Светло-карие глаза, темно-коричневые волосы, спереди постриженные так, чтобы скрывать лоб, и пара длинных локонов до шеи, скрывающих виски. Сзади же волосы тянулись до пояса и были собраны в хвост. Такое же было в аниме, но остальное отличалось. Грудь была больше среднего, мало постаревшее привлекательное лицо, да и вообще, казалось, что она прям дышит жизнью, прожив без явных потерь все, что с ней было, что адски подозрительно. Ну чисто милф около 40. Второй глава семейства тоже присутствовал, но уже не лично. У стены стоял алтарь с портретом, говоря о том, что встреча с отцом мне не грозит. Не знаю, кто писал этот сценарий, хотя нет, как минимум один подозреваемый есть, но Папику тут явно дали разойтись, раз он помимо сыночка успел настрогать аж трех дочерей. «Мам, не надо». Иссей наверняка устал после вчерашней поездки. Справа сидела в майке и коротких шортах девушка возрастом около 20. Карие глаза, короткие коричневые волосы, длинные ноги, грудь больше, чем у матери. И очень веселое выражение лица. Прям идеал старшей сестренки. Айна Хеда. Человек обыкновенный. Уровень 18. Трудолюбивая старшая сестренка. Студентка. Отношения. Плюс 640. ПФ. Не ломай комедию, Айна. Ты знаешь, как он устает за своими предночными занятиями. Особенно определенная часть его тела. Рядом с ней сидела девушка уже моего возраста и роста. Длинные волосы такого же коричневого цвета и собранные в хвост сзади, средняя грудь и холодный взгляд, в котором читалось, какого черта с тобой творится на этот раз. Юка Хеда. Человек обыкновенный. Уровень 17. Цун-цун бездире. Спортсменка. Мастер кинда. Отношения. Плюс 100. Зато я смогла сегодня разбудить братика. Это было так весело. Да уж, меня тормошили просто адски. Ну и последний член семьи, что сидел, в отличие от более старших, слева, по виду младше меня на пару лет, вьющиеся каштановые волосы до плеч, уже начавшая проглядывать грудь. На вид типаж младшая сестренка Генки. Эмика Хеда. Человек обыкновенный. Уровень 12. Младшая сестренка. Генки. Под вид умная. Кавай. Спортсменка. Мастер кюдо. Отношения. Плюс 700. Внимание. Получен навык наблюдательность. Живые существа. Уровень 1. Чем больше вы наблюдаете, тем лучше вы можете сказать о человеке перед вами с первого взгляда. Отношения. Отображает уровень доброжелательности или враждебности окружающих людей к вашей персоне. Со мной все нормально, пробормотал я, хотя в голове бушевал ураган. Если взглянуть со стороны, то я прям ГГ инцесного Ираги, где сын Аболтус живет в доме, полном женщин разных типажей, от милф до младшей сестренки. Внимание! Раскрыто качество, окруженный непростой семьей. Шанс внезапно получить квест, связанный с родственниками. Спасибо, блин. Совру, если скажу, что я против такого жанра, но в моей ситуации все хуже некуда. Ведь это означает, что я отношусь к тем попаданцам, что попали в альтернативный мир, АК, АУ. А значит, что знания канона могут мне нифига не помочь или вообще выйти боком. Вместо бустергера окажется дабл критикал, Вали и Киба окажутся взаправду ахтунгами, Риасгат во все поля. Ася болеть тяжелой стадией католицизма головного мозга. Кошмар полный. Тогда почему ты не ешь? Мягко, но настойчиво спросила Хана. Извини, коротко ответил я и перевел свое внимание на тарелку. Никогда не был знаком с японской кухней, и из разложенных блюд узнал только рис, который я любил только в форме плова. Рыбу и прочие морепродукты же я терпеть не мог. Однако все же, решив не показывать неуверенность, отправил целую ложку себе в рот, и на удивление оказалось очень даже вкусно. То ли моя новая мать так хорошо готовит, то ли это вкусовые предпочтения тела, а может и то, не найдя повод сдерживаться, начал уплетать завтрак в обе щеки. Братик задумчивый из-за того, что завтра ему в новую школу, внезапно спросила Эмика. Спасибо за инфу, а то мне пока полезнее поменьше открывать рот. Найдя глазами календарь, убедился, что сегодня 5 апреля. Учебный год у японцев начинается с 6 апреля. Значит, репутация извращенца и изгоя в Куа, я надеюсь, будет именно она, и это будет именно такая же школа, что и в каноне, у меня пока не имеется. Ну, скорее всего. А то Иссей на начало канона начал замечать, что про него знают даже те люди, которых он и ни разу в жизни не видел. Угу, кивнул я, жуя, жду, не дождусь. ПФ, тихо фыркнула Юка, после чего пробормотала, и мне с ним снова учиться в одном классе. Юка, мягко, но все же недовольно посмотрела на свою среднюю дочь Хана. Хватит тебе дуться, Юка. Иссей наверняка найдет там себе девушку. С таким-то выбором, вступилась за меня Айна. Да неужели? с его-то закидонами, это случится только в том случае, если он окажется последним мужчиной на земле, или получит чудесное благословение от Бога, которое наконец вправит ему мозги. Про последнее она прям наванговала. Юка уже сильнее возмутилась. Хана, не надо терять веру в своего брата, особенно если он твой близнец. После всех дел с его хентайной бандой, бросила ей в ответ Юка. Да уж, действительно Цун-Цун бездери, не осознавая, что делаю, пробормотал я свою мысль вслух. На секунду повисла пауза, а потом трое из четырех женщин семьи Хеда начали весело смеяться, а оставшаяся прям вогнала в меня ледяной взгляд. Внимание! Изменения в отношениях. Хана Хеда, плюс 5, Айна Хеда, плюс 10, Эмика Хеда, плюс 10, Юка Хеда, 5. Вот Иси уже начал меняться в лучшую сторону, хохотнула Айна. А дальше мы доели и семья начала расходиться. Сестры по очереди покинули дом, уйдя по каким-то делам, а я решил помочь матери с мытьем посуды, за что получил еще плюс 5 в отношениях. После мойки, во время которой Хана несколько раз сказала мне, что мне надо работать над собой, чтобы завести девушку, я решил исследовать дом. Полностью облазив его, я получил следующее. 1. Навык исследователь. Уровень 1. Вас не страшат неисследованные территории. 2. Мать и Айна жили на первом этаже, а я, Эмика и Юка на втором. Если Риас и Асия захотят тут жить, им придется к кому-то подселиться. И самое главное, врата в данжи. Аж 5 штук. 1 на кухне, одни на втором этаже в комнате Эмика, 1 в гараже, 1 на чердаке и еще 1 в подвале. Перечислил я их по возрастанию уровня. Если на кухне был 1 уровня, то подвал уже 25. Данж – карманное измерение, населенное монстрами, уничтожение которых приносит опыт и трофей. Нахождение в данже в отношении остального мира по времени равно 1 час, 1 минута. Внимание! Не рекомендуется заходить в данж, превышающий вас по уровню. Внимание! В случае гибели в данже, вас выкидывает назад без всех полученных трофеев и штрафом в одну запасную жизнь. Запасная жизнь действует только в данже и выдается как награда за выполнение некоторых квестов или находится в данже. Если вы погибнете в данже, истратив все запасные жизни, игра будет окончена. Внимание! Текущее количество запасных жизней. 3. Вот так вот. Ну что, раз есть запаски и время, то нужно начинать качаться. У меня целый год до начала канона, и черт его знает, какие повороты преподнесет эта альтернативная вселенная. Дождавшись, пока Хана пойдет в магазин, и почему-то она не послала меня, что было бы логично, хм, загадка, начал готовиться. В комнате Юка нашелся Субурита, это тренировочная и более тяжелая версия Бакина, если кто не в курсе. Несколько Бакинов там было, но они были заперты за стеклом в шкафу на ключ. Блин, у нее просто паранойя. Или неужели с ними раньше были связаны какие-то инциденты? Были еще Синаи, но урон они наносили смехотворный. Также я взял в гараже молоток, а на кухне один кухонный нож и один мясной тесак, после чего сложил их в инвентарь, оставив в руках Субурита, который туда не влазил. Кстати, по силе это все заняло до перегруза, что намекает, на что надо будет потратить первое заработанное уровнем очко атрибута. Если кратко, то по арсеналу моему выходило так. Субурита. Класс. Полутораручный меч. Материал. Дерево обычное, незачарованное. Качество. Среднее. Урон. 8. Тупой дробящий. Расход выносливости. Высокий. Рабочий молоток. Класс. Одноручный малый молот. Материал. Железо обычное, незачарованное. Качество. Низкое. Урон. 4. Тупой дробящий. Расход выносливости. Средний. Мясной тесак. Класс. Кинжалы. Материал. Железо обычное, незачарованное. Качество. Низкое. Урон. 5. Режущий. Расход выносливости. Средний. Кухонный нож. Класс. Кинжалы. Материал. Железо обычное, незачарованное. Качество. Низкое. Урон. 3. Режущий. 6. Колющий. Расход выносливости. Низкий. Оценив арсенал, я подошел к холодильнику, где был вход в данж, и перед моим лицом появилась надпись. Многоуровневый данж 1 уровня овощная угроза. Безумные овощи, поджигатели войны готовятся захватить мир, и начнут с вашей кухни. Остановите их, сразив помидоров нацистов, лук фашистов, картошку коммунистов, капусту капиталистов, морковь монархистов и в конце повергните огурцов-империалистов во главе с огуречным императором из страны восходящего солнца. Хотите начать? Да нет. Так, надеюсь, там нет никакой скрытой психической угрозы 80 уровня? Нет. Ладно, тогда отступать некуда, позади родная кухня. Жму «да», и лицо ударяет вспышка света, унося меня к моей первой битве в этом дивном, новом мире. Примечание к части. Мать ГГ, Хана Хеда, ХТТПС и Пцоферц, сестры ГГ, Ошп, Айна Хеда, если бы не стриглась, ХТТПС и Пцо и 6 МИПС, Юка Хеда, возмущенная моська, ХТТПС и Пцо Х2КУ МБ7, Эмика Хеда, ХТТПС и Пцо ХТК3Н, хех, конечно, нередко бывало такое, что ГГ добавляли Ошп сестру, я же решил вдавить педаль по полной, и теперь тут целых три. Глава 4. Или помидоры-нацисты должны умереть. Овощной данж, один уровень. Когда свет рассеялся, я обнаружил, что стою на чем-то, судя по материи, из которой был сделан пол, и обрыву позади меня, похожим на кухонный стол. Впереди виднелась корзина, увешанная нацистскими флагами, к которой вела напрямую дорога, по бокам ограниченная колоннами из банок с квашеной капустой. Данж один уровня, овощная угроза. Этап 1. Помидоры-нацисты. Этап считается пройденным, если убит босс уровня. Помидоры-нацисты. Что-то мне сложно представить, как это должно вык. А, не надо, уже вижу. Из-за ближайшей банки появился помидор ростом с меня, в начищенных черных сапогах, обвязанный вокруг талии на рукавной повязке со свастикой и коричневой кепки на макушке. Глаз и рта, к счастью, не было, только сапоги и пара черных перчаток висели рядом в воздухе, как у игрового персонажа Реймана, который сейчас стал больше пробешенных кроликов. Ах да, еще у него на поясе был нож в ножнах. Помидор-штурмовик. Уровень 1. XP. 4. Атрибуты. Сила. 2. Ловкость. 1. Телосложение. 1. Сила воли. 1. Интеллект. 0. Нихтфанштадт. Увидев меня непонятно чем и точно так же непонятно что закричав, помидор выхватил выглядящий пластмассовым кинжал и кинулся в атаку. Ой, да получи, фашист, деревяшку. Благодаря субурита дальность удара у меня была побольше, и я просто треснул помидора переростка ударом сверху вниз по темечку. Произошел ваншот, и противник рухнул на землю, разбрызгивая натуральный томатный сок, я знаю, так как часто его пил. Одновременно над трупом появился светящийся круг с надписью «Обыскать», а в углу моего зрения замигал восклицательный знак. Мысленно щелкнув там, высветил сообщение. Получен навык полутораручный меч. Уровень 1, вы начали осваивать умение обращаться с таким типом клинка. 5% шанс нанести на 1% больше урона, снижается, если показатель телосложения противника выше вашего показателя силы. Нежирно. 5 очков выносливости за удар, и далее еще только 5 очков опыта, из которых 2 как бонус за убийство нового врага. Недовольно пробормотал я, оценивая результат своего первого убийства. Обыск принес такие вещи, как пластмассовый нож штурмовика, урон, колющий, 1, начищенные до блеска сапоги, нашивка члена НСДАП и кепка коричневая. Все было бесполезно, но открылась такая ранее заблокированная примочка, как игровой магазин. Только продажа, так как покупать во время рейда оказалось нельзя. Но зато узнал, что можно продать все это барахло на месте. В результате получил за все 13 медиков. Немного, но с чего-то начинать то нужно. Айнс, Юайншруле, мля. Пока отвлекался, из ниоткуда выскочило целых 3 помидора двойника только что убитого, и размахивая ножами уже неслись в мою сторону. Успел вынести только одного ударом, но остальные сошлись вплотную и начали довольно больно тыкать меня своей пластмассой. Не смертельно, но довольно чувствительно. Пока забил их, потребовалось 3 удара, так как один вышел слишком слабым и снес только 2 хп, лишился 8 хп и половины выносливости, которая крайне медленно восстанавливалась, 5 очков в минуту. Внимание! Вы впервые получили прямой урон. Урон получается при получении ударов с силой, соответствующий хотя бы 25% вашего параметра телосложения, или имеющие особые свойства. К этому также относятся различные внешние воздействия, как, например, падение с небезопасной высоты. Урон по туловищу наносит 100% урона стандартно при отсутствии критических повреждений. Урон по конечностям 50% при отсутствии критических повреждений. Урон по голове 120% при отсутствии критических повреждений. Касательно критических повреждений смотрите отдельную вкладку. Решил попробовать по-другому. Достал из инвентаря кухонный нож и взял его во вторую руку. Следующая встреченная группа помидоров была к моей удаче всего в два рыла. Когда они пошли в атаку, взял нож в зубы и приголубил первого субурита, а затем взялся за нож и встречной атакой пырнул второго. Получен навык кинжалы. Уровень 1, вы начали осваивать умение обращаться с таким типом клинка. 5% шанс нанести на 1-5% больше урона. Снижается, если показатель телосложения противника выше вашего показателя сила. Получен навык импровизация, оружие. Уровень 1, вы любите совать себе оружие куда только можно. Повышает шанс, что это не обернется против вас. Посмотрев на результат, потеря 1 хп и 6 выносливость, сменил субурита на мясницкий нож. С парным оружием дело по истреблению помидоров нацистов пошло легче. Штурмовики нападали парами и тройками, я же старался увернуться и зайти с фланга атакующих, после чего начинал рубить и колоть. Получил навык парное оружие, кинжалы, уровень 1 уворот, уровень 1, после чего ждал, когда выносливость восстановится. Также стал находить между банками колоннами сундуки, было их правда только два, оба без замка. В одном нашел 25 медиков и малое лечебное зелье 1 уровня, восстанавливает 10 хп, в другом 30 и малое зелье выносливости 1 уровня, восстанавливает 15 единиц выносливости. Но потом наткнулся на толпу аж из 5 штурмовиков, кои сумели быстро окружить меня и снести половину здоровья, прежде чем я сумел их всех перебить. Пришлось сесть и обдумать свое положение, пока ждал. И это значит, что у меня уже серия в 30 помидоров. Я вслух высказал свои мысли, глядя на полученные в общей сложности 92 очков опыта, и надеясь вскоре взять еще 8, и 445 медиков. Судя по заработку, цены в магазине нехилые. Восстановив уровень ХП при помощи зелья, двинулся дальше и вскоре наткнулся на нового врага. Этот помидор был в отличие от штурмовиков одет в серое и был в каске, а в руках было ружье с явно пластмассовым штыком, и торчащее из ствола большой пробкой, которая уже была направлена на меня. Помидор-солдат, уровень 2, XP, 10, атрибуты, сила, 3, ловкость, 2, телосложение, 1. Сила воли, 1, интеллект, 0, зик, и т. Дайчланд Фройле, бля, я попытался уклониться, но чертова пул, пробка попала в меня и я почувствовал, как будто мне врезали, мля, минус 5 хп за раз. Побоявшись испытывать судьбу, тут же спрятался за колонну, после чего осторожно из-за выглянул. Враг новый, нужно сперва посмотреть, как он себя вести будет. Получен навык разведка, уровень 1, вы начали учиться быть осторожным и осмотрительным. Повышает шанс заранее обнаружить врагов, ловушки и засады. Солдат стоял на месте, перезаряжая ружье методом втыкания новой пробки в ствол. Делал это секунд 20, после чего прицелился и выстрелил в колонну банку, за которой я был. Слава богу, интеллекта похоже у него действительно нету. Не ожидая, пока тот снова перезарядится, бросился в атаку. Однако когда был в паре шагов, помидор прекратил заряжать свою пушку и отпрыгнул в сторону. Я такого не ожидал и пронеся мимо, открыв свою спину, в которую чертов наци тут же кольнул штыком, сняв 2 хп. Развернувшись, кинулся в атаку, но противник начал пятиться, яростно при этом тыкая в меня штыком, не давая подойти. Я же в ответ яростно махал ножами, пытаясь компенсировать свою ламерность диким напором, и таки сумел тесаком отбить штык в сторону и сблизившись, рубанул супостата одновременно двумя орудиями убийства. Тот потерял только 8 хп и попытался отпрыгнуть, но я прыгнул следом и вонзил в него нож, поставив на жизни фрица крест. Внимание! Получено 10 очков опыта, 7 за убийство, 3 бонусом за первое убийство такого типа противника. Достигнут второй уровень. Все очки основных параметров полностью восстановлены. Разблокированы классовые умения, приемы, получаемые и улучшаемые только за очки классовых навыков, получаемые при достижении нового уровня. Получено 3 свободных очка атрибутов. Получено 1 очко классовых навыков. Получен навык парирования, кинжалы. Уровень 1, вы ловко отбиваете атаки противника. Повышает шанс парировать атаку противника. Что ж, 3 обещанных очка атрибутов. Вкладываю 1 в силу, и она становится равна 5, за что получаю плюс 1 к телосложению. Потом 1 в телосложение, и получаю плюс 1 силе. Блин, прям чувствую, что сила растекается по телу. Ощущение, что странно, одновременно болезненное и приятное. Ну и наконец, подумав, вложил одно очко в силу воли, решив на всякий случай поднять ее до уровня ловкости. Затем открыл открывшееся окно классовых навыков. Пока доступно было только одно. Атака, один уровень, атакуйте противника, усиливая удар за счет выносливости, плюс 1% к урону любого типа за дополнительный расход очков выносливости в секунду. Мда, мало, но ведь первый уровень как-никак, обыскав труп солдата Помидора, разочаровался в том, что ружье стрелять могло только в его руках, взял каску, каска Помидора-нациста, тип шлем, качество низкое, блокирует урон не выше силы 4, а остальной лут продал за 25 медиков и огляделся. Ха, а я как-то и не заметил, что уже дошел до корзины. Передо мной был вход внутрь в виде дыры, и не видя смысла задерживаться, я двинулся внутрь. Зерфол фор лифинами, а следом было пох-пох-пох, заставившее меня снова прятаться. Внутри оказался целый лабиринт, собранный из картонных и пластмассовых коробок из-под еды, по коридорам которого группами носились помидоры-нацисты, а стены были увешаны нацистскими флагами и портретами помидора со знаменитой челочкой и усиками. Все это придавало окружению схожесть с уровнями из старой игры Wolfenstein 3D. Сперва были только штурмовики, разбавляемые иногда солдатами. Еще раза три солдаты попадались парами. Там пришлось маневрировать, стараясь, чтобы хотя бы один моб закрывал меня собой от другого. Но в конце концов наткнулся на новую разновидность. Помидор эсэсовец. Уровень 3. XP. 12. Атрибуты. Сила. 2. Ловкость. 2. Телосложение. 2. Сила воли. 4. Интеллект. 1. Ублюдок в черном мундире был вооружен стреляющим пробками шмейстером, из которого он выпускал очереди по 5 снарядов, сносящих каждый по 2 хп. Причем перезаряжался он быстрее солдата и стоял очень удачно, в конце довольно длинного коридора. И по моим прикидкам он успеет обстрелять меня дважды, прежде чем я до него добегу. Ну нафиг, настоящие герои всегда идут в обход, сказал я вслух и пошел искать этот самый обход. Слава Майклу Джордану, к богам, после встречи с ангелочком, я решил больше не обращаться, поэтому в ход пошли рандомные знаменитости, плутать долго не пришлось и зайдя эсэсовцу за спину несколько раз пырнул его ножом. Получен навык тактика, уровень 1, вы начали понимать, что атака в лоб не всегда есть выход, повышает шанс найти наиболее эффективный путь к победе. Спасибо, мля, пробормотал я, начав обыскивать свежеубитого врага. Ха-ха-ха-ха, тяжело дышал я, и было отчего, выносливость была почти на нуле, хп всего 1/3. Нашел я зал с колоннадой, в конце которого была большая закрытая дверь с пригласительной надписью «Босс» над ней. Вот только дверь охраняли аж 2 эсэсовца, да еще постоянно выбегающие из боковых проходов штурмовики и солдаты мешались. В результате локальной имитации сцены из первой матрицы с убийством 2 десятков помидоров, мною было затрачено 2 зелья выносливости и 2 зелья здоровья, а также недотягивание всего-то 3 очков до следующего уровня. Пока восстанавливалась выносливость, я обыскал локацию на тему пропущенных врагов, но как назло никого не нашел. Нашел только несколько сундучков, что в конечном итоге сделало меня счастливым обладателем 7 зелий здоровья и 5 выносливости. В конце концов выносливость полностью восстановилась, и я, распахнув двери, заглянул внутрь. Открывшееся помещение оказалось неожиданно небольшим. Просто прямоугольник метров 20 в длину с большим портретом помидорного фюрера в конце. А перед портретом стоял и он сам, в коричневом мундире, с челочкой и усиками. А в руке был большущий пистолет. Помидорный фюрер Хайнц, уровень 8, XP, 40, атрибуты, сила, 2, ловкость, 2, телосложение, 4, сила воли, 10, интеллект, 8. Похоже, все не так уж и плохо. Взяв в руки трофейную каску, которую собирался использовать как щит, я двинулся к боссу. Тот в меня прицелился и произошло то, чего я не ожидал. Зик, хай, Зик. Я резко почувствовал головокружение, а в глазах все внезапно покраснело. В углу замигало сообщение, и я, с трудом напрягшись, открыл его. Помидорный фюрер использует на вас свои пламенные речи, чтобы подавить вашу волю и убить с безопасного расстояния. Для полного преодоления дебафа необходимо сила воли 4, интеллект 3 или качество проблемы со слухом, глухой. Я даже не успел начать матюгаться, как мерзкий наци выстрелил, пробкой сбил сразу 8 хп. Однако русские не сдаются, и я, превозмогая головокружение, поплелся на врага, пытаясь шлемом ловить пробки. Вышло это только пару раз, а фюрер все продолжал разглагольствовать. Нихай но мире утадайчлан тута дефинчлис дузи дефайле. Зунган гугау, зугау ну гугоч, исканчу на руне унама. Ункайч зин линч фангибика, дайчла фанагибика, зизи дайчлан дзигиту, зин липа смекан, зо она файча штратина. Выносливость, кстати, тоже активно скатывалась в направлении нуля. Пришлось постоянно использовать зелья, и только благодаря им дошел и начал с помощью субурита дубасить фюрера помидорного по макушке. Тот даже не сопротивлялся, но продолжал разглагольствовать, пока наконец-то я его не заткнул, истратив при этом все зелья выносливости. Поздравляем, вы убили босса уровня помидорный фюрер Хайнц. Получено 40 очков опыта. Получен трофей костюм одного ефрейтора, при надевании дает плюс 500 к репутации у сторонников расовой чистоты, 500 репутаций у коммунистов, 1000 к репутации у евреев. Навык полуторный меч улучшен до уровня 3. Получено качество гроза нацистов, плюс 15% процентов урона сторонникам национал-социализма. Достигнут 3 уровень. Все очки основных параметров полностью восстановлены. Получено 3 свободных очка атрибутов. Получено 1 очко классовых навыков. Открыт игровой магазин. Прогресс сохранен. Можете перейти на следующий уровень или покинуть данж. При возвращении прохождение начнется со следующего уровня. 2 очка атрибутов тут же вложил в интеллект, а 1 в силу воли. Не хочу снова в подобную ситуацию с ораторами попадать. В классовых навыках давали выбор между защитой, бонус к снижению урона за счет выносливости, и яростью, дает шкалу, заполняющуюся во время боя при нанесении ударов по противнику. Чем больше заполнено, тем больше баф на замедление снижения выносливости. При полном заполнении дается также баф к силе и ловкости. То есть мне фактически сейчас дается выбор между наступлением и защитой. Почесав затылок, вспомнил, сколько только за этот уровень было комбо по убийству, и выбрал ярость. Закончив с собой, открыл игровой магазин. Мда, цены за уровень я стал обладателем 1207 медиков, или как тут выяснилось, 12 серебряных и 7 медных игровых монет, но обычный одноручный меч стоил 15 серебряных, деревянный щит 12, кинжал 10, зелья здоровья, выносливости и маны стоили по 1 серебряному, другие, скорости, силы, комбинированные и т.д., стоили дороже, от 2 серебряных. Почувствовав, что от попытки выбрать у меня начало болеть и без того уставшая голова, закрыл магазин, после чего решил выйти из данжа. Все же похоже, что из-за психической усталости с непривычки, манчкином, фармящим данжи, мне не стать. Вспышка света, и я стою на кухне с субурита в руках и в немецком шлеме времен Второй мировой войны. Глянул на часы и увидел, что в реальности прошло только 4 минуты. Поэтому быстро разложил весь свой арсенал на свои места и спрятал шлем в инвентарь, пока Хана не вернулась, занялся, по-моему, самым важным для адаптации, а именно просмотром семейных альбомов. Все же, чтобы не вляпаться в какие-то неприятности, стоит знать, как наличие аж 3 сестер сказалось на жизни этого Иссе. Примечание к части. Наци помидоры кричат фразы из игры «Южный парк», «Палка истины». Помнится, было на видео, где их речевки были записаны. Увы, видимо, за прошедший год. То видео удалили, так как я его не нашел. Фюрера помидорного зовут Хайнц, потому что есть такой кетчуп немецкий, плюс это личная отсылка к Муфлуфс Чварзисмаркин. Глава 5, или семейная история и начало первого дня в школе. Не думал, что это будет так интересно. В моем мире моя мать любила заполнять альбомы фотографиями, хотя лично я фотографироваться, в силу своей неусидчивости, не любил, и похоже, что у Ханы была такая же привычка. Увесистых альбомов было больше 2 десятков, и они, казалось, практически полностью рассказывали историю семьи Хеда. Несколько томов были посвящены отцу и матери из Седа, их встречи, и я их быстро пролистал. Затем встреча пары молодых, женитьба и начало семейной жизни, года 2 совместной жизни, и вот, уже у Ханы появляется совсем недвусмысленный живот, и через несколько страниц она уже с маленькой Айной на руках, дата рождения – 17 января, однако как ее не фоткали, она всегда была с кричащим лицом. Потом серия фото семьи с медленно растущей девочкой, куча фото с уже 3-летней Айна, судя по подписи на Окинаве, семья в храме, немного семейной жизни, снова в храме, лица начинают казаться какими-то более вымученными, что ли. Внезапно вспомнил, что в каноне мать Иссе имела проблему с деторождением, и у нее дважды был выкидыш, прежде чем все прошло удачно. Видимо, тут было то же самое, но в гораздо более легкой форме. Все же одну дочь она родить смогла, и семейной паре не пришлось 8 лет жить в отчаянии, теряя надежду завести ребенка. Листаю дальше, и уже на следующей странице Хана снова беременна, и вот уже она невероятно счастливая вместе с мужем держит на руках двух младенцев, а рядом, судя по дате, 16 апреля, уже пятилетняя Айна. Забавно, но Юка даже в младенчестве выглядела такой холодной. Опять дети растут, снова рождение, уже Эмика, 23 мая, еще пара страниц жизни, и вот серия фото поездки всей семьей в Киото. Десятилетняя Айна, шестилетняя Исей и Юка и трехлетняя Эмика с родителями фоткаются на фоне какого-то местного храма. Я перевернул страницу, глянул на первую фотографию и замер в шоке. На первом плане все было нормально. Улыбающийся во все 32 зуба юный Исей и стоящая рядом Юка, улыбка ее была куда скромнее, но делала ее такой кавайной хнык-хнык, на фоне очередной местной достопримечательности. А позади них стояла озорно улыбающаяся черноволосая девочка в черном кимоно с желтым поясом, на вид на пару лет старше по возрасту, и делала им рожки пальцами. Все бы ничего, да только у девушки были большие кошачьи ушки, и было видно, что из-за спины выступало два черных кошачьих хвоста. Глаза у нее были закрыты, но чтоб мне провалиться, если они были не желто-золотистыми. Я несколько минут пялился на фотографию, пытаясь осознать факт встречи в прошлом этого мира Кураки и Се, но в конце концов решил, что пока это ничего не меняет, и двинуться в просмотре дальше. И обнаружил, что на фото с Киото еще ни раз и ни два попадались явно нечеловеческие существа, и нет, они явно не были похожи на косплееров. Похоже, что простые люди действительно не способны увидеть представителей сверхъестественного, если те, конечно, этого не захотят. Впрочем, дальше чего-то подобного не попадалось. Зато были фото с Ириной, и я не удивлен, что Исей принял ее тогда за мальчика. Юка, судя по фотографиям, тоже с Ириной была хорошо знакома, и похоже, что и Эмика тоже. На преснопамятном фото со святым мечом детей было четверо. Потом уже канонно Ирина уехала, и Исею ее заменили Мацуда и Матахама, ака, хентайная парочка. Похоже, с этого и начались расхождения Исея с Юкой. На днях рождения их они сидели уже как можно дальше друг от друга. Причем в кругу ее не особо многочисленных подружек в какой-то момент начали появляться та парочка киндаисток из канона, Катаси и Мурима. Фотографий с Исеем начало становиться все меньше и меньше, зато девушкам были посвящены целые страницы. Тут и спортивное участие сперва Юка, а затем и Эмики в каких-то местных чемпионатах, и окончание Айной школы с последующим поступлением в университет. А потом произошло то, что я знал, должно было произойти. Гибель главы семейства и отца четырех детей произошла 1,5 года назад. Судя по газетной вырезке, по пути в продуктовый магазин его сбил пьяный водитель. Теперь понятно, почему Хана не послала в магазин меня, случившееся оставило на ней серьезный отпечаток. Мрачные фото с похорон, дальше фотографий было мало, и особой жизнерадостности они, как было раньше, не излучали. Единственное светлое пятно – копия документа о приеме Исея и Юка в старшую школу Куа и несколько фотографий с счастливым теперешним мной. Закончив просмотр, я быстро сложил все альбомы на место и задумался о том, чем мне заняться дальше. Подумав, решил отправиться в то место, что теперь было моей комнатой. Зайдя и осмотревшись, утром я особо не осматривался, так как Эмика железной хваткой вцепилась и утянула на кухню, дав только одеться. Пришел к выводу, что ожидание увидеть комнату подростка раздолбая не оправдалось. Если не считать плакатов с полуодетыми тянками, анимешными и живыми, и коробки с салфетками для понятно чего, то все было вполне себе уютно и убрано. Пожалуй, даже получше, чем у меня в прошлой жизни. Открыв стенной шкаф, предсказуемо нашел кроме одежды кучу журналов эротического содержания. Тех самых, что всякие попаданцы бросались тут же уничтожать, сжигать, выбрасывать. Я же просто лег на кровать и расслабился, рассматривая женские прелести, попутно подумывая о будущем. Оно, будущее, выглядело для меня пока очень смутным. У меня год до начала событий канона, но уже есть прямые доказательства, что я нахожусь в АУ, спасибо Геймстарт. Из-за этого полагаться на свои знания Ранобэ было бы, мягко говоря, наивно. Даже если в школе ничего не поменяется, что совершенно не факт, может быть масса неканоничных вещей, о которых я узнать, пока они не всплывут, с моими нынешними ресурсами не смогу. Ну, надеюсь, особо надолго они не понадобятся. Это я про журналы, если что. До вечера ничего интересного не происходило. Я думал, пытался придумать план или стратегию на будущее, но дальше необходимости качаться, следя за окружением, ничего большего пока придумать не смог. Вернулась Хана, затем Айна и Эмика. Как раз к ужину пришла Юка, и после еды произошло это. Внимание! Изменения в отношениях. Юка Хеда. 15. Сработало качество. Началось незначительное событие. Я разозлил свою сестру. Цель – избежать серьезных травм. Для этого ваша ловкость временно повышена на 15 очков. Награда за успешное прохождение. Повышение репутации с Юка Хеда. Наказание за провал. Понижение репутации у Юка Хеда. Временный дебаф побитый. Минус 25% к ловкости и выносливости на 24 часа. Чего? Только спросил я появившуюся надпись, когда дверь в теперь мою комнату распахнулась и внутрь вошла рычащая Юка, держащая в руках Синай. Иссей, черт, от нее прям веяло жаждой крови. Помнишь, что я обещала сделать с тобой, если ты посмеешь хоть одним твоим жирным пальцем прикоснуться к моим вещам, особенно к спортивному инвентарю? Черт, неужели она поняла, что я брал ее субурита? Блин, я же думал, что положил его как было. Юка начала на меня надвигаться, когда я пятился назад, выдавая только жалкое э-э-э. Но отступление было недолгим, я напоролся на стену. А стена, как известно, предмет твердый. Я все объясню. Поняв, что отступать некуда, позади стена, я предпринял отчаянную попытку уладить все словами. Я решил стать мечником, как и ты. Результат – эпик фейл. Юка молча замахнулась и обрушила Синай мне на макушку. Но, спасибо помидорам-нацистам и бафу на ловкость, я сумел увернуться. Юка это, судя по поднятым бровям, удивила, вот только не заставила даже замедлиться, и она снова меня ударила. Я снова увернулся. Юка это не остановила, и она продолжила пытаться меня ударить. Снова и снова. Я вертелся как мог, а Цун-Цун явно вошла в раж, не давая мне спуска и совершенно не желая замедляться. В конце концов я начал уставать и пришлось пойти на риск. После следующего уворота я схватился за Синай. Хватит, я совершенно серьезно, бросил ей в удивленно возмущенное лицо, кое пару минут назад было наполнено злостью на меня. Впрочем, возмущение на ее лице быстро стало куда больше. Хм, по-моему, в аниме за этим что-то следует. А черт, удар по яйцам. Изворачиваюсь боком, и мои бубенчики избегают встречи с ножкой моей единоутробной сестренки. Юка, собрав всю серьезность, какую мог, начал я. Я понимаю, что между нами были ссоры из-за некоторых расхождений во взглядах и инцидентов, но я решил измениться. Может, это немного, но обещаю завязать с подглядываниями и воровством белья. Я не знал, что я нес, но оно само, казалось, выходило, и пытаться делать фото тоже. Она не ответила, только слегка удивленно-недоверчиво посмотрела мне в глаза. Не выдержав, я кивнул, мол, не вру, мамой клянусь. Она в ответ только сделал пфф и отошла назад. Ладно, изменения в тебе уже есть. Уворачиваться ты так раньше не мог. Юка развернулась и медленно пошла к двери. Дойдя до нее, она бросила на меня ледяной взгляд. Завтра посмотрю, как ты себя поведешь, братец. Если опять будут выходки, то... Я понял, понял. Я закивал как болванчик. Этот ледяной голос, я аж дрожу. Фыркнув, Юка вышла из комнаты, а я, взяв салфетки, начал стирать с себя пот. Внимание! Событие «Я разозлил свою сестру» завершено успешно. Изменения в отношениях. Юка Хеда. Плюс 30. Навык «Уворот» повышен до уровня 2. Получен навык «Красноречие». Уровень 1. Вы научились неплохо чесать языком. Повышает шанс словесно убедить других существ в том, что вам нужно. Вероятность плюсуется с харизмой. Получен квест средней важности. Начавший исправляться в глазах сестры извращенец. Цель. В течение следующих суток не совершите никаких развратных действий в отношении противоположного пола. Награда. Повышение репутации с Юка Хеда. Плюс 1 к силе воли. Плюс 20 очков опыта. Наказание за провал. Понижение репутации у Юка Хеда. Ох, ну дела. Повалявшись немного, я лег спать. Иссей, Юка, удачи вам. Спасибо, мама, надо привыкать о них так думать. Держитесь там, младшие. Спасибо, старшая сестра. Братик, задай им там. Младшая сестра, надеюсь, ты говоришь не о том, что я подумал. Проснувшись, одевшись, собрав все необходимое в портфеле позавтраков, мы с Юка побрели в школу. Впрочем, она быстро вырвалась вперед. Я же не стал спешить, так как не опаздывал, и читал на ходу буклет с описанием школы и с тем, в какой класс я назначен. Впрочем, долго мне одному идти не пришлось. На полпути до школы ко мне подскочила пара выглядящих знакомыми рож. Братила, Иссей, Чувак, Мацуда Сакамото, человек обыкновенный, уровень 9, лысый извращенец экс-атлет, девственник лоликонщик, отношения, плюс 1205, Матахама Ата, человек обыкновенный, уровень 6, очкастый извращенец задрот, девственник сиськолюб, отношения, плюс 1150, внимание, вы член фракции, хентайная трия, отношения, союзнически изворотливые, мы идем в рай, ты понимаешь? Рай, лысый изврат истерично орал на всю улицу, они будут наши, наши, в пару с лысым нес околесицу очкарик, ага, растерявшись ответил я, вы только потише, а то боюсь не дойдете, а да, конечно, братила, пришел немного в себя Мацуда, потом он очень внимательно на меня посмотрел, че такой кислый, то что твоя сеструха там не значит, что она сможет нам помешать, с таким количеством телок мы возьмем его, гарем, чувак, гарем. «Да я просто подумал, что просто крича об этом, мы ничего не добьемся, отшивать их сейчас все же не самое лучшее решение, сейчас это фактически единственные союзники, что у меня есть в школе, отвратные, но хоть какие-то, учитывая, что это раньше была чисто женская школа, то наверняка многие из них розовые, бы выдал продукт своих фантазий Матахама, а ты знаешь, как они будут относиться к таким, как мы, а остальные потянутся к другим парням». И что предлагаешь, осигун липких ручьев, а чем этот очкарик, нет, не хочу знать, затихариться и провести наблюдение, а там посмотрим, с Юкой я думаю все улажу, оба изврата посмотрели на меня в стиле ты серьезно, а она удержит своих подружек от распространения слухов, те мне явно не поверили, но все ж план приняли, еще 10 минут ходьбы и вот мы уже у ворот школы, блин, да это действительно рай, глядя на потоком идущих через ворота девушек, мне пришлось вложиться во всю свою силу воли, чтобы из моего рта не потек водопад слюней. Парочка извратов настолько сдержана не была. Рай, это рай. Мацуда зависнув, пускал слюни. Блондиночка, шикарная. Исей, зацени ту блондиночку. Мацуда указал мне на девушку у ворот. Та не была частью потока, а просто стояла и болтала с еще одной, с красновато-коричневыми волосами, в которой я узнал коня Соны Ситри. Я пригляделся и почувствовал уже знакомое за последнее время чувство. Чувство, от которого мне хотелось не сдерживаясь закричать в небо геймстарт. Какого черта? Длинноволосая блондинка с серыми глазами и знакомой родинкой под левым глазом. Юми Киба. Уровень, глава 6, или рай в школе, ужас в постели. Внимание! Получен бессрочный постоянный квест эпического уровня. Восход короля гарема. Цель этапа 1. Убедите. Плюс в карму, или заставьте, в карму, хотя бы двух существ женского пола состоять с вами в любовных отношениях, при этом они должны быть согласны на присутствие других. Цель этапа 2. Добавьте еще наложниц в ваш гарем. Награда за этап 1. 100 единиц опыта умноженного на уровень каждой наложницы отдельно и умноженной на количество состоящих в гареме. Награда за этап 2. 100 единиц опыта умноженного на уровень новой наложницы и умноженной на количество уже состоящих в гареме. Наложницы. Вроде бы непривычное сочетание для японского направления этого жанра. Скорее оно подходит для каких-то арабских историй. Но ядрить меня налево, если будучи в данный момент окруженным несколькими сотнями соблазнительных красавиц, я бы отказался бы от желания побыть в роли арабского шейха. Да и вообще, все вокруг, казалось, специально толкало меня к такому сценарию. Впрочем, настроение у меня не было особо радужным, несмотря на то, что из-за линейки в честь начала нового учебного года актовый зал был битком набит девушками. Я серьезно, какое там эссей говорил было соотношение девушек и парней на его втором году обучения? 7-3 на втором и 4-1 на третьем? Прекрасно, но сейчас я боюсь даже совру, если скажу, что на одного парня в данный момент приходится по минимум 8 девчонок. Казалось, райская ситуация. И можно начать в открытую пускать слюни, как парочка извращенных дегенератов поблизости. Вот только из стоящей рядом Юка, которая иногда бросала на меня заинтересованный взгляд, интерес был сугубо в плане «держишь ли ты вчерашние обещания, Юми?» Юми, мать его, Киба. Конечно, это вроде спасало от будущих гейских подколов со стороны блондинчика, точнее теперь блондиночки, но сам факт смены пола продолжал ломать каноничную картину, начавшуюся с пополнения в семье. Ну, хотя бы еще одного сюжетного удара пока на горизонте не наблюдается. Замеченные в толпе Риас, Акина, Сона, Цубаки и прочие демоницы в парней не превратились. Хотя рожденная паранойей мысли Тесса Трап на секунду свет увидела, но тут же была жестоко убита. Чур меня, чур. Но вообще Риас благодаря красным волосам была тут самой заметной. Пускай лесом идут тараторящие буренка-хитеры, нужно быть или сиськофобом-лоликонщиком, или импотентом-садомитом, чтобы впервые ее увидев, не захотеть близости с такой шикарной девушкой. Не буду скромничать, но пункт утонуть в этих грудях, покрыв их сверху красными волосами, теперь занял твердое место в моем топ-10 эротичных желаний. Пришлось даже чуть напрячься, дабы перевести с нее взгляд на других девушек. Еще заметит, и мало ли что подумает. А то мне пока не стоит привлекать внимание всяких паранормальных существ. Хм, а даже если вычесть демониц, тут все равно полно соблазнительных девушек на любой вкус, что аж слюнки текут. Впрочем, очередной холодный взгляд со стороны сестры привел меня в чувство. Пока директриса, старая дева, что желания не вызывала, хотя следы былой роскоши все еще были видны, с трибуны толкала свою бла-бла-бла речь, я решил подумать о том, что делать дальше. А еще вчера об этом думал, но приход в школу сделал для меня картину мира куда более ясной.